Интерлюдия седьмая. На стене замка стояли высший бес в белоснежной броне и человек в коричневом камзоле. И если высший бес стоял без эмоциональным выражением морды, то человек рассматривал находящийся внизу город с явным интересом. Наконец он оторвался от рассмотрения построек и повернул голову к первому. «Слушай, как красиво-то! Реально хорошо получается у нас!» И немного самодовольно добавил. «А мой банк вообще там самый красивый!» Высший бес приподнял бровь, но в ответ промолчал. Барлан развернулся к замку и прислонился на бойницу. Затем ткнул пальцем в ровную башню. «О! Неужели инженер сделал ровно?» Высший бес перевел взгляд, куда указывает человек, и чуть оживился. «Нет, это Баромир. Хорошим работником оказался. Хоть работает и медленно, зато как надо». И гордо добавил. «Одна башня уже готова. Хозяин будет доволен». Барлон переспросил. «Боромир?» Первый кивнул. «Да, погоди». Игрок сделал вид, что прочистил уши и развел руки в стороны. «Точно Боромир?» Первый снова кивнул. «Да». Иван усмехнулся. «Так, мне надо кое-что проверить. Напомню, как там в башню подняться?» «По лестнице в донжоне поднимешься на третий этаж, и там будет отдельный вход в башни». «Ага, я сейчас». Под невозмутимым взглядом высшего беса Барлон сбежал по лестнице со стены и отправился в донжон. Поднявшись по винтовой лестнице в башню, из которой раздавался звук, он начал внимательно рассматривать демона. Тот, насвистывая себе какую-то мелодию под нос, размазывал мастерком слой раствора по кирпичной кладке. Когда демон повернулся к Ивану, он вздрогнул. Фу, напугал. Но затем он указал мастерком в игрока напротив и нахмурил лоб. А через пару секунд складки на его лбу расправились. «Барлон, точно! Вспомнил, откуда я тебя знаю. Откуда же? Видел тебя на каких-то переговорах. А запомнил потому, что у тебя дурацкая шляпа была с пером на макушке». Иван улыбнулся. «Она и сейчас у меня есть». И развел руки в стороны. «Дает нужные характеристики». Боромир же хмыкнул. «Но это понятно, что ты не для красоты ее напяливал». Иван еще раз окинул демона сверху вниз. «А ты? Боромир? Неужели тот самый Боромир?» Демон кивнул. «Да-да». «Тот самый Боромир?» Барлон кивнул ему на мастерок в руке. «Чего ты тут делаешь?» Демон усмехнулся. «Башню чиню. Не видно, что ли?» На что Иван улыбнулся. «Вижу. А что, не в своем замке?» Демон махнул мастерком. «Да так, шли завоевывать очередное поселение, да на вашего первого наткнулись. А с ними бог, зверобог, три дракона и огромный легион за спиной». Боромир поковырял мизинцем в ухе, затем вздохнул. «И вот теперь, если башни ровно не сделаю, мне первый весь мой клан перебьет. Вот и стараюсь». На вопросительный взгляд Барлана Боромир пояснил. «У меня есть допуск к таким работам, а для первого почему-то очень важны эти башни. Вот и приходится мне тут строителем подрабатывать». Барлан кивнул. «Это да. Башни — это его все. Мне неоднократно жаловались. Он ими уже все мозги проел. А в Инферно-то ты какими судьбами?» Демон пожал плечами. «Придумал гениальный план по захвату этого мира, подготовился, перетащил сюда свой клан. И все шло отлично. Кстати, пара небольших городков уже были нашими. НПС-легион рос не по дням, а по часам, но, как видишь...» Он развел руки в стороны. «Споткнулись». Барлон задумался. «Слушай, кстати, и правда, отличный план. В Инферно сейчас всего два архидемона, и их давно не видно и не слышно. Массово игроков тут пока нет, чтобы они собрались в сильные кланы, которые как-нибудь могли бы вам противостоять. Да вы бы лавиной прошлись по Инферно. Может, и не по всей территории, но приличный кусок бы под себя подмяли точно». Боромир ухмыльнулся. «Ну так я о чем?» Иван почесал подбородок. «Тебе два раза спутали все твои карты. И оба раза это был Гидраргерум. Может, все из-за того, что ты изначально был не на той стороне?» Иван хитро подмигнул. Боромир приподнял бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Я, конечно, посоветуюсь с Гидраргерумом, но, думаю, идея интересная. Как смотришь на то, чтобы весь твой клан вступил в наш? Станете отдельной веткой клана «Легион» с широкой автономией. Ты пойдешь и дальше завоевывать Инферно, только уже с огромной поддержкой, и никакие архидемоны уже помехой не будут. А у нас тут в Надежде скоро будет центр межмировой торговли, и твои завоевания будут как раз кстати. Они будут обеспечивать нас товарами для торговли». Боромир задумался и, покручивая мастерок в руке, начал прохаживаться туда-сюда по башенке. Через 15 секунд он остановился. «Предложение интересное. Надо бы хорошенько обдумать. Хорошо, я тоже предложу Гидраргеруму эту идею. Посмотрим, что он скажет. Ты только, пожалуйста, пока думаешь...» Иван ткнул пальцем в сторону мастерка. «Доделай башни, а то ведь первый нам житья не даст. Причем что в одном клане, что в разных». Боромир улыбнулся. «Доделаю. Куда же я денусь-то?»